24. Девон. Белль сдержала слово и тем вечером не вернулась домой. А потому я, в свою очередь, следующим же утром позвонил Луизе, пока ехал на работу. Лу остановилась в отеле Four Seasons, коротая дни за шопингом и надеясь, что я начну думать головой. Хорошая для нее новость заключалась в том, что я все больше и больше к этому склонялся. Луиза ответила после первого гудка, тяжело дыша. «Алло? Девон?» «Я не вовремя?» Я свернул за угол на своей Бентли, высматривая на улице место для парковки. Подземные парковки казались мне воплощением нелепости. Нечего людям делать под землей, пока они еще живы. «Вовсе нет, как раз вовремя». Я услышал мягкий шлепок брошенного полотенца и скрип открывающейся двери, а на заднем плане фитнес-тренер скомандовала: «Теперь вернемся в положение собака мордой вниз». «Привет». «Здравствуй». «Привет». Луиза слегка рассмеялась над собственной неловкостью. Я заехал на парковочное место и сдал назад. «Все нормально?» — спросила она. «Скоро станет. Пора выбрать человека, который выбирает меня». «Хотел спросить, не желаешь ли поужинать сегодня вечером?» «Конечно. Мне забронировать столик?» — любезно спросила Луиза. «На Салем-стрит есть прекрасный итальянский ресторан, в котором я давно хотела побывать, но с радостью подстроюсь под любые твои ограничения в питании». В ушах настойчиво прозвучали слова отца. «Браки по любви — удел немытых масс. Людей, рожденных следовать неблагодарным правилам общества. Ты не должен желать свою жену, Девон. Ее цель — обслуживать тебя, рожать детей и хорошо выглядеть». Пора внести ясность. Род Уайтхолл существовал уже очень много лет, хранил множество традиций. Кто он такой, чтобы диктовать, когда настанет конец этой династии? Я не позволю ему лишить меня законного наследства. Нет. Я вышел из машины и помчался к входу в офис. Я подумал, мы могли бы поужинать в твоем гостиничном номере. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. «Все в порядке?» — взволнованно спросила она. «Да». Я стал подниматься по лестнице в свой кабинет. «Все прекрасно. Просто меня настигло своего рода прозрение». «Мне нравится прозрение. Это тебе понравится особенно». «Девон», — замялась она. Я толкнул стеклянную дверь в кабинет. Джоан уже ждала меня с распечатанным расписанием на день и кружкой свежего кофе. Я выхватил все у нее из рук. «Да, Лу». «Ты уже давно не называл меня Лу. Несколько десятилетий». Снова пауза. «Мне надеть мое лучшее шелковое белье?» Я практически слышал, как Луиза покусывает нижнюю губу. Сделал глоток кофе и мрачно улыбнулся. «Лучше вообще ничего не надевай под платье, дорогая». В тот день мама звонила мне несколько раз, ненавязчиво пытаясь разузнать о ситуации с Луизой, но не говоря о ней напрямую. Спросила о Эммабель и о том, живем ли мы еще вместе. Когда я ответил, что живем, ее радость заметно поугасла. «Если мы с Луизой построим совместное будущее, ребенок и Эммабель останутся большой частью моей жизни», — резко заявил я. «Но тогда ты не вернешься в Англию», — ответила мама. «Она навсегда привяжет тебя к Бостону». «Я люблю Бостон, и это правда. Теперь это мой дом». Замок Уайтхолл-Корт всегда был для меня всего лишь стенами, полными плохих воспоминаний. В обеденный перерыв я сходил в Tiffany & Co. и выбрал обручальное кольцо с бриллиантом огранки кушон в 1,5 карата. Вернувшись в офис, велел Джоан купить большой букет цветов, не жалея на него никаких денег. «Вы наконец-то начнете ухаживать за этой девочкой Пенроуз, милорд, сэр!» Не сдержавшись, выпалила Джоан из-за монитора, жуя стебель сельдерея, что знаменовало ее пятую в этом месяце попытку поучаствовать в Weight Watchers. Примечание. Weight Watchers – коммерческая программа по снижению веса, основанная на бальной системе, замене блюд и консультировании. Конец примечания. «Давно пора. Должна же у ребенка быть стабильная семья. Мать и отец. Вот как было принято, когда я росла, ваше высочество». Джоан упорно обращалась ко мне как к королевской особе, хотя понятия не имела, как меня называть. А еще подумала, что цветы предназначались для Эммабель. Да из чего ей думать иначе? Она записывала мечту на еженедельный прием у гинеколога и отправляла меня за Бель на такси. «Не за Пенроуз», — коротко ответил я, влетая в свой кабинет. Джоан скочила и помчалась за мной, семеня короткими ногами с такой скоростью, какую я не наблюдал за ней с тех пор, как она взяла отгул на полдня, когда у ее дочери начались схватки. «Что значит «не за Пенроуз»?» — требовательно спросила она. Я устроился за столом и включил ноутбук. «Тебя это не касается, но я ухаживаю за другой женщиной». «Ухаживаешь за другой? Девон, неужели в Англии так принято? Здесь двоеженство запрещено законом». «Девон? А как же его королевское высочество, лорд, сэр?» «Мы с Бель не женаты», — отмахнулся я. «Только потому, что ты не предложил», — взревела Джоан. «Она не заинтересована». Мне было легче признаться в этом 60-летней матери 5 детей и бабушке 7 внуков, считавшей Ферреро-Роше верхом изысканности, чем сделать это в присутствии моих друзей и их жен. «Так заинтересуй!» Я ответил мрачным смешком. «Поверь, я пытался. Во всяком случае, по-своему». «Будь она не заинтересована, то не позволила бы тебе сделать ей ребенка, милый. Конечно, она заинтересована, тебе лишь нужно ее немного подтолкнуть. Если пойдешь на свидание с другой, то уничтожишь все шансы с этой девушкой, даже если твои отношения распадутся, а они точно распадутся». «Луиза — настоящее сокровище. Милая, ухоженная, очень стильная». «Такие качества хороши для дивана, милорд, не для женщины». «Для жены тоже». Я намеренно упрямился. По какой-то причине я очень хотел огрести за то, что собирался сделать, и знал, что Джоан выскажет мне все без прикрас. Бог свидетель, я заслуживал, чтобы на меня наорали. Ее щеки залили 2 красных пятна, и Джоан запрокинула голову, будто я ее ударил. «Погоди минутку», — Джо выставила руку. «Ты сказал, жена?» «Да». «Но ты любишь Эммабель». «Господи, вот же вы, американцы, любите бросаться этим словом». Я достал сигаретку из жестяной коробочки и сунул ее в рот. «Максимум, чего я от нее хочу, — это близких отношений. Но она для меня недоступна. Мне нужно жить дальше». «Если женитесь на другой, ваше высочество, боюсь, мне придется уволиться». «На каком основании?» «Ну, на таком, что ты редкостный гаденыш». Услышав, как Джоан выражается, говоря обо мне, да и вообще о ком бы то ни было во всем мире, я окончательно уверился в том, что я в самом деле отъявленное чмо. Я не сдержал смешок. «Подготовь цветы и возвращайся к работе, Джоан. А если хочешь уволиться, то оставь заявление у меня на столе». Она развернулась и зашагала прочь, что-то бормоча себе под нос. Оставшуюся часть дня Джоан не пыталась увлечь меня непринужденной болтовней, когда я выходил из кабинета, не слала мне новые фотографии своих внуков и не давала угощения, которые прихватила из дома специально для меня, обычно в виде полезного печенья из гранолы и арахисового масла. Когда в 6 вечера я вышел из кабинета, на ее столе ждали букет из роз, пионов и ранункулюсов и записка. «Мистер Уайтхолл, вы вот-вот потеряете все понапрасну. Поздравляю. По скриптум. Считайте это моим официальным заявлением об уходе. Дж». Выбросив записку в мусорное ведро, я взял букет и пошел вниз. Лежащий в переднем кармане телефон зазвенел от входящего звонка. Мама. В Англии сейчас ужасно поздно. Или чрезвычайно рано, это как посмотреть. Я машинально поднял трубку, хотя знал, что не стоит этого делать. «Что опять?» — прорычал я. «Дэви!» — радостно воскликнула она. «Прости, я не отниму у тебя много времени. Я бы очень хотела устроить для тебя вечеринку в честь помолвки. Весна — прекрасная пора для празднования. Ты мог бы взять выходной и прилететь вместе с Лу?» Мне не понравилось, что Урсула предположила, что мы с Луизой уже помолвлены, будто это само собой разумелось. К тому же мысль о том, чтобы оказаться в замкнутом пространстве с братьями Бутчерт и несколькими десятками заносчивых аристократов, вызывала у меня желание искать убежище на другой планете. «У меня сейчас очень много работы». «Но жениться ведь раз в жизни», — возразила она. «В 21 веке не факт». «Надеюсь, дело не в этой ужасной женщине. Если она попадет в беду, это ее проблемы, а не твои». У этой ужасной женщины было имя. И, честно говоря, моя мать не заслужила права произносить его вслух. Но меня кое-что зацепило. Нет, даже не начинай. Такого попросту не может быть. «Почему она должна попасть в беду?» — спросил я, открыв дверь Бентли с водительской стороны и усевшись в салон. Я включил громкую связь и бросил телефон на центральную консоль. «Тебе что-то известно?» «А если именно она изводила Белль?» «Ей присущи все дискриминирующие параметры. Мотив, затаенная обида, конечная цель. Она знала, где я живу, а значит, знала, где живет Белль. А любую информацию, какой ей не хватало, мог восполнить частный детектив». «Но неужели мать правда на такое способна?» «Мне ничего не известно», — ответила мама, тяжело дыша и пытаясь прикинуться оскорбленной. «Я так сказала только потому, что она, по твоим словам, стриптизерша. Они постоянно ввязываются в неприятности. Жизненный выбор многое говорит о человеке». «А что? На что ты намекаешь?» «Что ты скрываешь?» — парировал я. «Я ничего не скрываю, но я знаю тебя, а ты заботлив от природы. Я не хочу, чтобы ты от чего-то отказывался ради нее». «Мне начинает казаться, что ты знаешь больше, чем говоришь. Ты становишься слишком подозрительным. Я за тебя беспокоюсь. Ты теряешь над собой контроль. Возвращение домой пойдет тебе на пользу. Подумай об этом, пожалуйста». Ужин, как и ожидалось, проходил идеально. Обстановка, комната, еда и женщина. Все безупречно. Луиза сидела напротив меня в своем роскошном номере, надев черное вечернее платье, идеально подходившее для этого случая. Мы ужинали жареным лобстером с красным картофелем. Застекленные створчатые двери балкона были открыты, впуская в номер весенний ветерок, приносящий с собой аромат цветов. Это напомнило мне о Европе, о ленивых летних каникулах на южном берегу Франции, о сыром мясе и таком вонючем сыре, что от его запаха слезились глаза, о загорелой коже и шато, в которых я блуждал. И я осознал, что скучаю по дому. Скучаю до боли. Знаешь, я пыталась тебя забыть. На какое-то время у меня даже получилось, призналась Луиза, водя подушечкой пальца по кромке винного бокала. Фредерик был невероятным человеком. Он научил меня вере, силе, которую, как мне казалось, я утратила навсегда. Я жила с этим ужасным чувством несостоятельности. В конце концов, выйти за тебя было главной целью моей жизни, но я каким-то образом умудрилась тебя отпугнуть. «Лу», — простонал я, чувствуя себя отвратительно, потому что в каком-то смысле она по-прежнему именно это и делала. Пыталась меня завоевать. «Нет, подожди, я хочу закончить», — она покачала головой. После встречи с ним я целый год избавлялась от своих комплексов, снимала их слой за слоем, чтобы попытаться узнать, кто же я такая. Было трудно и заняло много времени. Фредерик не знал, почему я стала такой, почему мои раны никак не заживали, но он был терпелив и добр ко мне. Я разделил лобстера щипцами, ощущая сходство с мертвым животным, а еще сочувствие к Фредерику, который, похоже, был хорошим человеком и заслуживал лучшего. А еще меня посетило странное прозрение. Фредерик обладал и способностью, и выдержкой, чтобы оставаться с Лу, когда она была для него неприступна. Так почему я не мог сделать то же самое для Эммабель? Первое время, когда мы с ним сошлись, мне снилось, как ты возвращаешься, а я хвастаюсь перед тобой своими новыми отношениями, своим безупречным мужчиной. Но спустя какое-то время я перестала о тебе думать. Его мне было достаточно. А вообще, — она замолчала, — не просто достаточно. Он был для меня всем, и мне было ужасно больно, когда я его потеряла. В тот момент я поняла, что, возможно, меня прокляли. Луиза улыбнулась и подперла подбородок костяшками пальцев. Я посмотрел ей в глаза и увидел в них печаль, необъятную печаль. Вот мы собираемся обручиться, но все еще тоскуем по другим людям. Разница лишь в том, что желанный мной человек еще жив. А Луиза видела во мне замену. Утешительный приз. Не тебя одну травмировало случившееся, милая. Я тоже ужасно себя чувствовал из-за того, как поступил с тобой, как бросил тебя на произвол судьбы. Я поклялся, что никогда не женюсь на другой. Как видишь, я сдержал это обещание, — сказал я, отодвигая лобстера. Аппетит окончательно пропал. У меня никогда не было серьезных отношений. Все мои отношения, как молоко, имели срок годности меньше месяца. Я решил, раз испортил тебе жизнь, будет справедливо испортить ее и себе тоже. Луиза потянулась через круглый стол и взяла меня за руки. Теперь у нас есть шанс, Дэви. Давай наверстаем упущенное. Еще не поздно. Нам ничто не мешает. Кое-что все же мешало. Я скоро стану отцом. Мы справимся вместе. Ты сказал, вы оформите совместную опеку? Я могу переехать сюда? Урсула хотела бы, чтобы ты вернулся домой, но я уверена, мы все равно получим ее благословение. Я могу помочь тебе растить ребенка. Мы можем завести своих детей. Я не питаю никакой враждебности к Эммабель, просто считаю, что она тебе не подходит. «Я буду такой, какая тебе нужна, Дэви. Ты это знаешь?» Она говорила правильные слова, делала правильные замечания. «Ты должна будешь хорошо относиться к этому ребенку», — предупредил я с прохладцей в голосе. «Я хотел ребенка не меньше, чем хотела Эммабель. У нас была договоренность. Я буду относиться к нему, как к родному». Луиза поднесла мою руку к губам и прильнула щекой к ладони. «Обещаю. Ты же знаешь, что я всегда держу слово». Сам не помню, как встал из-за стола, но в какой-то момент это случилось. Луиза тоже встала, прижавшись ко мне всем телом и касаясь губами моих губ. Я провел ладонями по ее спине. Мы слились в поцелуи. Белль не хотела меня. Моя семья оказалась на грани банкротства. Да и вообще, неужели так плохо иметь того, с кем можно состариться вместе? Того, кто будет рядом в трудную минуту? Но в конечном счете мне все это не нравилось. Ни поцелуи, ни ее тело, властно прильнувшее к моему. Я нисколько не возбудился, мой член отказывался счесть логическое обоснование союза с Луизой привлекательным. Чем мягче он был, тем усерднее Луиза пыталась меня возбудить, целуя все сильнее, глубже, грубее. Обхватывала мой член через брюки, сжимая его и поворачивая голову то так, то сяк. Желчь подступила к горлу. Плохо дело. Я отшагнул назад, чтобы все прекратить, выиграть время. Может, достать обручальное кольцо, которое принес с собой, надеть его ей на палец. Но хоть убейте. Не мог заставить себя вынуть его из кармана. Сделать последний шаг. Задать ей вопрос, который не смогу забрать обратно. Я не хочу совершенства с Луизой. Я хочу настоящего бардака с Белль. Луиза тем временем восприняла мое отступление как приглашение раздеться. Сняла черное платье, обнажив подтянутые ноги и ухоженное тело, которое открыто свидетельствовало о занятиях пилатесом по 5 раз в неделю. Взгляд ее темных глаз опустился к моему паху, и она нахмурила брови, едва осознала, что никакой отчетливой выпуклости там по-прежнему не видно. «Черт! Вот же маленькая проблемка!» «Не надо использовать слово «маленький».» Она захихикала и, вновь устремившись ко мне, возобновила поцелуи. Подавив кислый привкус рвоты, я попытался сосредоточиться на текущей задаче. Луиза была красивой женщиной. Нисколько не уступала красотой всем тем женщинам, которых я обычно приглашал в постель. «Может, я могу...» Луиза просунула руку мне в трусы и погладила холодными костлявыми пальцами. В ушах эхом раздался отдаленный звук ехидного отцовского смеха. «Так нормально?» «Отлично», — процедил я. Член был мягче гребаных коричных булочек от Пилсбери. «Потрясающе!» Но я не чувствовал ничего, кроме глубокого разочарования, пока она отчаянно меня целовала. Луиза так усердно терла мой член, что я удивился, как из ширинки не показался джин. «Подожди!» — простонал я ей в губы, осторожно отталкивая ее. Она прижалась ко мне еще сильнее. «Давай я тебе отсосу», — предложила она. Луиза опустилась на колени, будучи уже совершенно голой, и взялась за верхнюю пуговицу на брюках. Я отступил в сторону, забеспокоившись, что обручальное кольцо выпадет из кармана. «Дорогая, не надо», — я погладил ее по лицу, одновременно отодвигая от своего паха. Меня настигла плачевная мысль, что я не смогу заняться с Луизой сексом, как бы этого ни хотел. А я хотел. Я хотел забыть Эммабель, жить дальше. Но не получалось. «У тебя чувствительный желудок? Наверное, все из-за лобстера». Она спешно встала, помчалась в ванную и вернулась в атласном халате кремового цвета. «Морепродукты могут вызывать подозрения, если их есть в незнакомом месте». «Мы в Four Seasons, а не в Хибаре на отдаленном острове». Я отвесил ей неубедительную улыбку. «Лучше я поеду домой и заберу свою вялую сосиску в тесте». «Ох», — Луиза сникла. «Лу», — нежно обратился я. «Просто ведь там будет она». «Само собой, раз она там живет». «Я что-то не так сказала?» — спросила Лу. Я подумал о том, что она говорила о Фредерике, о том, каким он был человеком, и не мог отрицать правду. «Да. Когда ты рассказывала мне о Фредерике, я понял, что никогда не смогу предложить того, что он заставлял тебя принимать как данность. Мне нужно привести мысли в порядок». Я приобнял ее за талию и, притянув к себе, поцеловал в губы. «Береги себя, Лу». «Ты тоже, Дэви». Когда я вернулся домой, голова все еще шла кругом. Руки и ноги налились тяжестью от осознания, что я, судя по всему, невосприимчив ко всем женщинам в мире, кроме той, что меня не хотела. Я зашагал наверх уже в миллионный за эту неделю раз, проклиная себя за то, что не могу пользоваться лифтом как разумный человек. Закончив распекать себя за клаустрофобию, я принялся презирать свое предательское тело. Да что с ним не так? В прошлом мне удавалось возбудиться, когда в воздухе проносился легчайший аромат женских духов. А теперь мой член решил, что у него есть принципы, чувства и моральные устои. Разве он не в курсе, что он вообще-то член? Наименее тонко организованный орган человеческого тела, за исключением ануса. Я протолкнулся через входную дверь в темную просторную гостиную, пихнув ногой стоявшее возле входа снаряжение для фехтования. Если Эммабель опять не дома, работает допоздна или развлекается в компании приятеля, я просто ни черта с этим не сделаю. У меня нет над ней никакой власти. Надейся, что тот месяц секса с ней того стоил. Ведь вот оно, твое будущее. Пройдя через гостиную, я направился в свою постель мимо ее спальни. Дверь была приоткрыта. К моему величайшему стыду, все мое тело обмякло от облегчения, когда я заметил, что внутри горит свет. Не в силах сдержаться, я остановился возле узкой полоски, разделявшего нас пространство, и понаблюдал за ней. Белль стояла перед величественным зеркалом в полный рост. Задрала толстовку до самой груди, оголив живот. Она придерживала его, с удивлением рассматривая в отражении. Я опустил взгляд, проделывая то же самое. Впервые стало совершенно неоспоримо очевидно, что Эммабель Пенроуз беременна. Округлая форма плотного живота угадывалась безошибочно. Бесподобное зрелище. Такой гладкий, теплый, таящий нашего с ней ребенка. Он уже отчетливо выпирал. Я закрыл глаза, прижался головой к деревянному дверному косяку и сделал глубокий вдох. «Ты так чертовски прекрасна, что порой мне хочется поглотить тебя всю, лишь бы ты больше никому не досталась». Слова вырвались прежде, чем я успел сдержаться. Она обернулась на звук моего голоса. Любовь и удивление в выражении ее лица рассеялись, и им на смену пришла лукавая улыбка. «Я удивлена, что Луиза отпустила тебя сегодня с поводка. В чистилище начались проблемы?» Видимо, такова ее версия слова «рай» в отношении нас. «Перестань», — одернул я. «Что перестать?» — проворковала она. «Перестань вести себя, как избалованный ребенок. Перестань меня отталкивать. Хватит портить прекрасный момент только потому, что ты безумно боишься мужчин, и тебе попросту необходимо их мучить, едва они грозят пробить брешь в твоей безупречно возведенной стене». «Ну ладно». Белль прикрыла живот толстовкой. «Нет». Я оттолкнулся от дверного косяка и неспешным шагом подошел к ней. «Я хочу посмотреть». Эммабель открыла рот, наверное, желая сказать, чтобы шел заводить детей с Луизой, раз мне так хочется смотреть на беременный живот. Но я сумел прижать палец к ее губам, пока она ничего не сказала. «Это и мой ребенок». Она молча задрала толстовку до груди. Я стоял перед ней, глядя на чудо, которое представлял собой ее округлившийся живот. «Можно потрогать?» Я не узнал собственный голос. «Да». Я заметил, что ее руки тоже дрожали. Воздух вокруг нас замер, будто тоже затаил дыхание. Кончиками пальцев я коснулся ее живота с обеих сторон. Он был твердым, как камень. Мы оба опустили взгляд, будто чего-то ждали. Прошла минута, потом две, потом пять. «Я не хочу отпускать», — сказал я. «А я не хочу, чтобы ты отпускал», — тихо сказала она. Речь уже явно шла не о ее животе. Я поймал ее взгляд в отражении зеркала. «Тогда почему ты изо всех сил стараешься меня прогнать? Белль пожала плечами, выдавив беспомощную улыбку. «Так уж я устроена». «Вздор». «И все же правда». «Расскажи мне, что с тобой произошло?» — попросил я уже в который раз, думая о Фредерике и о том, как он открывал Луизу слой за слоем. Приблизился ли я к тому, чтобы снять хотя бы первый слой? Сколько их еще осталось? И что, черт подери, произошло с этой женщиной? Даже мои друзья, которых никак не назовешь хорошими парнями, никогда не ранили женщин так сильно. Она шагнула вперед, стирая все пространство между нами. Я был возбужден до предела и готов в любой момент сорвать с нее одежду. «Перестань лезть в мои дела, Деван. Ты уже изведал все мои хитрые приемы. Больше и смотреть не на что». «Ты не просто легкомысленная тусовщица, как бы упорно не старалась себя ею выставить. Реклама недостоверна». «Ха!» — сухо усмехнулась она. «Ты просто не прочел примечание мелким шрифтом». Мои губы тронула злобная ухмылка. «Ты невероятная и колючая, и стоишь всех тех испытаний, которые заставила меня пережить». «Нет!» — Белль оттолкнула меня, упершись ладонями в грудь. Теперь она была рассержена и напугана. Я задел ее за живое. «Не стою! Перестань так говорить! Я никчемная, негодная для брака блудница!» «Ты невероятная, черт подери!» — манерно протянул ей прямо в лицо и тихо рассмеялся. «Великолепная, неповторимая, самая умная женщина из всех, кого я знаю». Она толкнула меня снова. Я возбудился еще сильнее. «Я никудышная!» «Нет, ты не просто хороша. Ты бесподобна». «Я буду ужасной матерью!» Последние слова она произнесла в порыве гнева, упала на колени возле моих ног и опустила голову. «Господи! О чем я только думала? Я не справлюсь. Я не Перси. Я не Сейлор. Это не для меня!» Я присел, чтобы оказаться на уровне ее глаз, и обхватил ее лицо ладонями. Пульс подскочил. «Проклятие! Меня хватит сердечный приступ? Что ж, было приятно. В прямом смысле слова. Посмотри на меня, мечта». Она подняла голову и взглянула на меня блестящими от непролитых слез глазами. «Я всегда выбираю для себя только самое лучшее. Костюмы, машины, недвижимость, рестораны. Так уж я устроен. И уж поверь, если я говорю, что не действовал бездумно, когда предлагал тебе стать матерью моего ребенка. Ты умная, независимая, хитрая, находчивая, и да поможет мне Бог, немного чокнутая. Но в то же время ты ответственная, стойкая, сильная и уравновешенная. Ты станешь великолепной матерью, лучшей, какую видел свет». Ее грудь тяжело вздымалась, и казалось, она сейчас разрыдается. «Что теперь не так, милая?» «Ты забыл, что еще и симпатичная», — запричитала она. Мы оба расхохотались. Белль потеряла равновесие и повалилась назад. Не желая, чтобы она упала на застланный ковром пол, я потянул ее за собой и сам повалился на ковер, подставив свое тело в качестве подушки. Наши ноги переплелись. «Прости, милая, но ты отнюдь не симпатичная». Она притворно ударила меня в грудь. Я перехватил ее запястье и мягко прикусил. Ослепительно красивая, однако же. Она тотчас прильнула к моим губам горячими, влажными и требовательными губами. Ее язык игриво скользнул мне в рот, поглаживая и дразня мой. Я принялся срывать с нее одежду, осторожно стягивая толстовку, чтобы не сделать ей больно. Она всюду прикасалась ко мне руками, губами. Мне не хотелось отвлекаться даже на вдох, давать ей время передумать. Белль оказалась полностью обнаженной, не успев моргнуть и глазом. Я оставался все еще полностью одет и, прислонив ее спиной к основанию кровати, провел языком по тыльной стороне колена до внутренней поверхности бедра. Подразнил чувствительную точку, от прикосновения к которой все ее тело неистово содрогнулось. Найдя губами сладкое местечко между ее ног, я посасывал, прикусывал и дул на него, пока она не кончила. А потом просунул язык внутрь, чтобы почувствовать, как жадно сокращаются ее мышцы. Белль втянула воздух сквозь зубы, округлив глаза, будто что-то вспомнила. Ее реакция показалась мне странной. Но потом она помотала головой и крепко зажмурилась. «Продолжай». Пройдясь поцелуями вдоль живота, я поцеловал ее грудь и, покусывая кожу шеи, добрался до губ. «Деван, пожалуйста, трахни меня». «Всему свое время, мечта». Она потянулась расстегнуть мои брюки. Я уже чувствовал, как член липнет к белью от выступившей капли смазки. Белль высвободила мое достоинство из одежды и пробормотала в наш страстный поцелуй. «Скажи это снова». «Что сказать?» — спросил я, проникнув в нее прямо там, на полу, и обнаружил, что она уже возбуждена и готова. «Мое прозвище. Назови меня им». Она подстроилась под ритм моих толчков. «Мечта». Я поцеловал ее в губы. «Толчок». «Еще раз. Мечта». Толчок. Мечта, мечта, мечта. Толчок, толчок, толчок. Я прижался лбом к ее лбу, вонзаясь в нее все быстрее и сильнее. Я сейчас кончу. Кончи в меня. Она впилась ногтями в мою кожу, оставляя отметки, чтобы Луиза точно об этом узнала. Я хочу почувствовать тебя всего. Я сжал ее крепче. Мышцы Белль задрожали, когда я почувствовал, как моя сперма проникает в нее. Мы оба взмокли и выбились из сил, когда я скатился с нее и, тяжело дыша, уставился в потолок. Она первой нарушила молчание. Меня изнасиловали, когда я была еще ребенком. Об этом до сих пор никто не знает. Все мое тело напряглось. Я непроизвольно взял ее за руку, после чего повернулся на нее посмотреть. Я ждал продолжения. Но она продолжала глядеть в потолок, избегая моего взгляда. Когда стало очевидно, что Белль не в настроении делиться подробностями, я нерешительно спросил, кто это сделал. Она безрадостно улыбнулась. Обычный подозреваемый. Как долго это продолжалось? Не помню. Я просто... Не знаю, не хотела признавать очевидное. «Почему ты сохранила все в тайне?» Я приподнялся на локтях. Я понял, что ее семья и друзья ничего не знали о случившемся еще до того, как она мне об этом сказала. Вспомнил тот неловкий разговор, который состоялся у нее с отцом, и мысленно произнес: «Не может быть, не может быть». «Не может быть, черт подери! Отец ее не насиловал. Ведь если это так, мне придется его убить, а я не создан для жизни за решеткой». «Черт! Не могу поверить, что рассказываю тебе!» Она всхлипнула, и первая слезинка стекла по ее щеке к уху. Я затаил дыхание и впервые в жизни помолился Богу, чтобы она не замолчала. Чтобы показалась из-за высоких стен, которыми окружила себя, открыла дверь и впустила меня. Я всегда была девчонкой-сорванцом, возмутительницей спокойствия. Я не хотела становиться причиной очередной проблемы. Глупо, я знаю, но я устала быть вестницей плохих новостей, той, кто вечно втягивает всех в неприятности. При этом противостоять ему... Означало рискнуть, что об этом все узнают. Поэтому я просто все скрывала. Какое-то время. А потом произошло кое-что еще. Она замолчала и снова закрыла глаза, пытаясь проглотить ком в горле, но тщетно. Белль не похожа на других женщин. Она из тех, кто унесет свои тайны в могилу. Но и этого уже достаточно. Ее желание поделиться со мной очень много для меня значило. Двое мужчин, которым я доверяла и которых любила больше всего, отвернулись от меня, хотя каждый по-своему. Недоверие и нежелание привязываться, которое ты от меня ощущаешь, таков мой способ послать всех мужчин к черту, Деван. Если я решу довериться снова и пострадаю, мне настанет конец. Поэтому я сопротивляюсь тебе на каждом шагу. Все, что ты чувствуешь, я чувствую в 10 раз сильнее, но для меня оно того не стоит. Либо я уничтожу свои чувства, либо они уничтожат меня. Я провел пальцем по ее золотистым волосам, заправляя ей за ухо. Дорогая мечта, что такое маленькая смерть в масштабах Вселенной? Эта невыносимая, приводящая в ярость женщина по-настоящему меня понимала. Мои причуды, мои странности. Чаще всего наше совместное времяпрепровождение оказывалось досадным и неприятным. Но когда все было хорошо, когда рушились ее стены, ничего лучше я в жизни не испытывал. Эммабель повернулась и посмотрела на меня впервые с тех пор, как рассказала свою историю. «Хватит обо мне. Почему же у тебя развилась клаустрофобия, Дев? Правда за правду. Ты обещал, что расскажешь мне, когда я завоюю твое доверие. И мне кажется, я его завоевала. Расскажи мне, что произошло?» И я рассказал. Прошлое. Кухонный подъемник, в который меня впервые затолкали в возрасте 4 лет, был размером с этажерку для книг. Мне хватало в нем места, чтобы шевелить руками и ногами, словно младенцу в утробе матери, но все же он был настолько мал, что приходилось сгибаться. К 10 годам мои ноги и руки стали слишком длинными, чтобы я смог нормально в нем умещаться. А в 14 я уже чувствовал, словно оказался в банке из-под сардин вместе с 15 такими же Деванами. Я едва мог дышать. Проблема заключалась в том, что я продолжал расти, а кухонный лифт оставался прежнего размера, маленькой жалкой дырой. Я не всегда его ненавидел. Первое время, будучи маленьким мальчишкой, я даже научился его ценить. Предавался в нем размышлениям о том, кем хотел стать, когда вырасту. Пожарным. А позже о девочках, которые мне нравились. О приемах, которые освоил на занятиях фехтованием. И о том, каково было бы быть жуком или зонтиком или чайной чашкой. Но однажды, когда мне исполнилось 11, все полетело к чертям. Я особенно сильно расстроил отца. Прокрался в его кабинет, украл у него кочергу, а потом сражался ею с деревом, словно мечом. Та кочерга была винтажной и стоила больше, чем вся моя жизнь, как объяснил мне отец, когда поймал меня с этой штуковиной, разломанной на 2 части. Дерево, что очевидно, одержало победу. Меня на весь вечер бросили в кухонный лифт. Мама и Сесилия уехали к родственникам в Йоркшир. Я хотел поехать с ними. Никогда не желал оставаться наедине с отцом. Но мама сказала, что мне нельзя пропускать 2 дня занятий фехтованием на выходных с моим саблистом. К тому же ты проводишь слишком мало времени с папой. Вам двоим побыть немного вместе, чтобы сблизиться. То, что доктор прописал. И вот я оказался в кухонном подъемнике, размышляя о том, каково быть бутылкой с запиской, дрейфующей в море, или растрескавшимся тротуаром, или кофейной кружкой в людном лондонском кафе. Все так и должно было быть. Всего лишь очередная ночь в кухонном подъемнике, за которой последует утро, наполненное молчанием и частыми походами в туалет из-за того, что мне приходилось долго терпеть, пока я сидел взаперти. Вот только все вышло не так. Потому что в тот день случилась такая сильная и жуткая гроза, что вырубила электричество. Отец помчался к домам прислуги, в которых все еще горел свет, чтобы переночевать там, а может развлечься в обществе одной из служанок, что, как я знал, он делал часто, когда мамы не было дома. Он забыл об одном. Обо мне. Я заметил, что в лифт протекает вода, когда струя настойчиво продолжала течь мне на лицо, прервав мой сон. Я сидел скрючившись, прижавшись ко всем четырем стенкам. Мне ужасно хотелось пошевелиться, потянуться, размять шею. Когда я в суматохе проснулся, вода уже доходила мне до пояса. Я принялся колотить в дверь, плакать, кричать, царапать деревянную поверхность ногтями в попытке ее открыть. Я ломал ногти и раздирал кожу, пытаясь выбраться, и, что хуже всего, знал, что у меня не было ни единого шанса. Семья уехала из дома. Отец оставил меня умирать. Я не знал, намеренно или нет, но в тот момент мне было все равно. Если умру, они могут попытаться завести другого ребенка. У моего отца наконец-то родится сын, о котором он всегда мечтал. Сильный, несгибаемый, как гвоздь, и бесстрашный. Вода поднялась мне до самой шеи, когда я вдруг услышал глухой стук в коридоре. Шаги. К тому времени я уже почти окосел от усталости и смирился со своей судьбой. Мне лишь хотелось, чтобы смерть наступила быстро. Но звук дал мне новую надежду. Я принялся колотить, кричать и плескаться, пытаясь привлечь внимание и между делом наглотавшись воды. «Девон! Девон!» Из-за воды голос звучал приглушенно. Я ушел под нее с головой, но все равно его слышал. Наконец дверца лифта открылась. Из него хлынули литры воды, и я вместе с ней. Я рухнул к ногам своего спасителя, святого, который даровал мне свое милосердие. Я задыхался и бился, словно выброшенная из воды рыба. От облегчения обмочил штаны, но вряд ли это кто-то мог заметить. Подняв взгляд, я увидел Луизу. «Лу!» — прокряхтел я. Голос стал таким хриплым, что я сам едва его слышал. «О, Дэви! О, Господи! Мы должны были встретиться, неужели ты не помнишь? Ты так и не пришел в амбар, и я послала за тобой. Но водитель не захотел выходить из машины, и я попросила его привести меня сюда. Парадные двери были заперты, но потом я вспомнила, что ты говорил, где лежат запасные ключи». Она упала на колени и заключила меня в объятия. Ее голос парил надо мной, словно облако, пока я то приходил в себя, то снова терял сознание. «Я обещала, что всегда тебя выручу», — сказала она. «Как я рада, что успела вовремя!» Мы обнялись на полу. Я припал к ней, будучи намного тяжелее ее, но все же она безропотно выдержала мой вес. С лестницы донесся глухой стук, и в темном коридоре замаячила большая, зловещая, внушительная тень моего отца. «Что ты наделала, глупая девчонка?» — прорычал он со злостью. «Он должен был умереть!» Мечта плакала. В кои-то веки даже не пыталась это скрыть. Слезы катились по ее щекам, то попадая в рот, то стекая по шее. «Не могу поверить, что этот ублюдок заставил тебя такое пережить. Неудивительно, что ты сбежал и отказывался ему подчиняться. Господи, мне так жаль! «Ужасно жаль!» Она сотрясалась всем телом, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ты смотрел смерти в глаза, Девон!» Не моргая, я поднес костяшки ее пальцев к губам, наслаждаясь привилегией прикасаться к ней. «Ты рассказала мне, отчего возникла дыра в твоем сердце, и вот почему она возникла в моем. Вот почему я так и не женился. почему не завел семью. Во мне жило какое-то понимание, что обрести все то, чего я лишил Лу, было бы просто неправильно. Я обязан ей жизнью. Она сделала то, что сделал бы любой порядочный человек. «Разве?» — бездумно переспросил я. «Возможно, я встречал не так уж много порядочных людей в своей жизни. Нежелание быть одному не грех. Тогда почему ты обрекла себя на такую же судьбу?» — пробормотал я, уткнувшись в ее ладонь. Белль отстранилась, раскинув руки и ноги в стороны. Надув губы и изо всех сил стараясь не всхлипывать, она стала одновременно похожей на девочку и на женщину. Беременное видение, застрявшее между двумя мирами. Мудрая не по годам, но слишком напуганная, чтобы влюбиться. «Смотри, что ты наделал. Я теперь даже не могу ее по-настоящему ненавидеть», — вздохнула Белль. «В конце концов, она тебя спасла». Она заговорила с фальшивым, преувеличенным британским акцентом, к которому прибегала, чтобы скрыть свои чувства, когда страдала. Я рассмеялся и, накрыв ее своим телом, осыпал поцелуями лицо, слизывая соленые слезы. Развел коленом ее ноги и провел большим пальцем по соску. Как это похоже на меня — влюбиться в самую чокнутую женщину на свете.